Кучер взмахнул кнутом, двое слуг бросились на Кристину, а лошади рванулись с такой силой, что загораживавший им путь Фернандо едва не очутился под копытами, но он успел схватить их за узду своей железной рукою и с такой силой дернул назад, что животные не могли противиться. Между тем, как Кристино угрожал обоим слугам убить их наповал, если они на шаг приблизятся к нему, с той стороны шоссе, куда ускакал Диас, раздался стук копыт приближавшихся лошадей. Сидевшие в карете, казалось, были в нерешительности и советовались. — Не с места, — говорю я вам, — вскричал рассерженный Кристино. — Вы не безнаказанно ругали нас ночными птицами и разбойниками. Только троньтесь, тогда вы услышите, как просвистит над вашими ушами пара пуль, которые лишит вас слуха и зрения. — Да образумьтесь же, ведь это нечего говорить. Пусть в этом черном ящике сидит кто угодно. Это же командир объяснит вам, в чем дело. Около 6 или 8 всадников прискакали сюда, возглавляемые полковником Себальюсом, которого Диас нашел в лагере авангарда. Себальюс увидел, что двое слуг угрожают кирасиру Кристино, и закричал. — Прочь, негодяи! Или я велю стрелять в вас! Кто тут у вас в карете? Сейчас говорить! Вы медлите, вы смущены. Ого, нет сомнения, что мы поймали славного зверя. Дверца кареты отворилась изнутри. Себальюс тотчас подошел к ней. «Выпрягайте лошадей!» «Или нет, Диас, держи за поводья. Мы удостоверимся сначала, не заблуждаемся ли мы». «Что же это такое? Разве мы на военном положении, что испанский гражданин со своей супругою не могут беспрепятственно путешествовать? Находимся мы между врагами или вы офицер испанской армии?» — раздался голос господина, высунувшегося из экипажа. — «Прикусите свой язык, господин граф», — отвечал Себальюс, нагло заглядывая внутрь кареты, и, удостоверившись, что там сидели мужчина и дама, продолжал. «Вы забываете, что вы военнопленные, и что в моей власти положить вас на месте?» «Пресвятая Дева», — простонала Донна, — «мы погибли. И еще после таких удач в делах, которые мы называем государственную изменою, герцогиня». «Да-да, вы не предчувствовали, что путешествие ваше уже известно здесь, и что мы не дремали?» «Господин граф? Герцогиня?» — повторил удивленный господин в экипаже. «Я не понимаю вас, полковник». «Как натурально вы разыгрываете удивленного, и как отлично вы умеете притворяться, господин граф Теба! Но ваше запирательство не поможет вам. А какое имя вы и графиня приняли на себя?» «Я не знаю, что вы говорите. И чего вы хотите от меня, сударь? Я депутат Валлин и еду в Мадрид с моею женою». «Депутат Валлин? Ха! Так-так!» — иронически проговорил полковник Себальюс. «И я припоминаю, что действительно слышал это имя. Вы сделали недурной выбор». «Но оставим комедию, граф. Вы вместе с герцогинею, которую имеете удовольствие сопровождать уже несколько недель, мои пленники, вперед к полковому отряду! Вы недолго будете сомневаться насчет своей участи, граф Джердженти уже радуется объявить ее». Но ведь это самого... Слова господина в карете были прерваны, потому что Себальюс захлопнул дверцу. «Вы остаетесь на своих постах», — приказал он обоим кирасирам, Кристино и Фернандо. — «Диас будет править лошадьми. Слуги поедут посреди нас и будут застрелены при малейшей попытке к бегству. А вы, господа, — обратился он к сопровождавшим его, — будете так добры ехать по сторонам экипажа и таким образом сделать невозможным бегство наших пленников. Я могу обещать вам вперед, что ее величество королева не оставит без награды дело, важность которого она хорошо чувствует.